разве его можно сравнить с Милочкой?» Милочка сидит очень спокойно на ладони Ивана Константиновича, как на большом листке болотной кувшинки. Она ярко-зеленая, с круглыми глазками, выпученными, как стекла очков. Ничего особенного эти глаза не выражают, но она в самом деле, по-видимому, узнает доктора Рогова, не убегает от него, идет к нему в руки. За домом, где живет Иван Константинович, был прежде небольшой заброшенный пустырь, заросший лопухом, крапивой, чернобыльником. Соседи сбрасывали туда весь мусор, черепки посуды, дрявый матрац, пустые бутылки, все, что люди выкидывают на свалку. Иван Константинович в свободные свои часы расчистил этот клочок земли и в несколько лет вырастил на нем небольшой сад. Причудливые клумбы, веселые желтые дорожки, удивительные красоты розы, все сорта ягод, крыжовник янтарный и красноватый, смородина ярко-красная, черная и бледно-розовая, яблоки, груши, черешни, сливы, зеленовато-желтые ринклоды и малиновые с дымчатым налетом. И все это Иван Константинович посадил своими руками. «Садовника нанять это всякий богатый дурак может. Нет, ты сам. Сам приди на пустырь и преврати его в сад», — говорит Иван Константинович. «Я очень люблю ходить к Ивану Константиновичу. И не только из-за того, что он щедро одаряет своих гостей цветами и фруктами. Нет, больше всего я люблю помогать. Полоть, поливать, подавать Ивану Константиновичу рассаду, саженец за саженцем. Помогать ему приятно, потому что он к этому относится серьезно. Я ненавижу, просто ненавижу, когда дома в ответ на мое предложение «Можно я помогу прибрать комнату?» или «Можно я помогу накрыть на стол для гостей?» Мне говорят: «Ну, хорошо, вот, возьми эту вилку и отнеси ее на кухню Юзефи». При этом мне всегда ужасно обидно. Ведь я хотела помочь, быть полезной, а мне дали поноску, как пуделю. У доктора Рогова такое никогда невозможно. Он даже не дожидается, чтобы я попросилась помогать. Он просто дает мне какое-нибудь дело всерьез, нужное дело. «Вот тебе инструмент, выпали им всю сорную траву с этой дорожки, да с корнями, чтобы она больше не вырастала. Потом смети, что выкорчевала со всей дорожки в одну кучу. Поняла?» Был такой случай. Дорожка была длинная, солнце припекало. Я устала передвигаться, сидя на корточках, и аккуратно выпалывать сорную траву вместе с корешками, иногда очень длинными. Пот лил с меня большими каплями, попадал в глаза и ел их, как мыло. Руки ныли, ноги немели. Я поглядывала издали на доктора Рогова. Неужели он забыл обо мне? Но он не забыл. Он изредка смотрел в мою сторону и, не улыбаясь, кивал мне. «Хорошо, продолжай». Когда я расчистила всю дорожку, сгребла лопатой в кучу все вырванные сорняки, Иван Константинович посмотрел и сказал: «Молодец!» Ох, я была горда этой похвалой! Иван Константинович – старый холостяк. Ни жены, ни детей у него нет и никогда не было. Своих зверей, птиц, рыб, свои цветы и деревья Иван Константинович мог бы называть так, как Поль называет свою пальму и своего попугайчика. «Моя семейство». Как-то я услыхала обрывок разговора между мамой и папой. «Бедный», — сказала про кого-то мама. «Говорят, он ее очень любил». «Надо думать, что любил, если уж из-за нее ни на ком другом не женился», — подтвердил папа. «А почему, собственно, они не поженились?»